«Вот-вот», — сказал Проскурников, — «как говорится, ближе к телу. Но я бы на твоем месте никуда не бегал. Ты что, мальчишка? Позвони. Телефон есть. Запись разговора на всякий пожарный состоится. Чего бегать? Что тебе, 20 лет? Или ты на свидание мчишься?» Динар задумался. Ему было неприятно, что Проскурников так точно определил его поведение. Действительно, Наташка обнаглела, и Динар то и дело шастает к ней, а она сидит госпожой. Дрянь. Ладно, пусть будет по телефону. Он позвонил. Наташа взяла трубку, и он, поздоровавшись, спросил сходу, чтобы не было ни сюсю, ни писю: «Так как у вас с бароном, Наташенька? Хорошо или не очень? Что-то мне показалось, что не очень. А все эти цирлих-манирлих вы придумываете». Наташа лихорадочно соображала, откуда ему пришло в голову, что не очень. Подслушивали их с Анне разговор? Раскололась Анне? Нет, этого не должно быть. Не должно, но все же может быть в этом лучшем из миров. Прижали, напугали чем-нибудь, она и раскололась. А и того проще. Она уже позвонила барону, тот ее отмел, и они подслушали. Недаром она боялась говорить и по телефону, и в комнате. Но надо держаться. Неужели Динар расколется, проговорится о том, что ее прослушивают? Может. Он, видимо, настолько зол, что себя не помнит. «Я не знаю», — сказала она, — «откуда у вас подобные сведения?» Помолчала немного, давая понять, что и она не лыком шита. «Но я говорила правду. Барон питает ко мне самые дружелюбные чувства. Я это поняла. Но он человек старый и нездоровый. И для него визиты молодой дамы, да еще официальной, да еще красивой, большой напряг. Вы не находите?» Она нагличала. Нагличала нарочно, чтобы окончательно вывести Динара из себя. Но он был не один. Она забыла, что с ним Проскурников. Холодный, четкий, неподверженный эмоциям человек. И Динар, глядя на него, старался быть таким же. «Нахожу», — ответил Динар почти спокойно. «Но мне все же хотелось знать, когда вы должны будете увидеться с Фрайбахом?» Наташа заметалась. «Что ответить? Как?» И вдруг само собой получилось. «Видите ли, если бы я не уезжала в этот уикенд в Москву на Рождество, то мы встретились бы, но я должна. Мой бывший тесть собирает всех родственников. Какой-то у них юбилей, кажется. Это день, когда они первый раз переспали со своей Алисой. Я не вправе подвести старика». «Я понятно говорю?» Совсем уже хамски закончила она, радуясь, что вывернулась, и сказала, что улетает. Ей было как-то страшновато исчезнуть и оставить Динара наедине со злобным и ледяным человеком, якобы ее другом Проскурниковым. «Как?» — чуть не завопил Динар. «Вы улетаете через неделю? Но это невозможно! Вы что?» Но тут Динар увидел глаза Проскурникова, которые прикрывались, говорили о том, что надо на это наплевать, пусть где летит. Сразу пойти на попятный Динар не мог. Она бы поняла, что кто-то им манипулирует. И он сказал, что кто-то стучит в дверь, и он перезвонит позже. Динар перезвонил довольно скоро, но уже совсем спокойный, и сказал, что, конечно, пусть она едет,